Опять и уже в который раз приходится отвечать на вопросы, которых, как мне казалось, не должно было возникнуть. Ибо сказано было людям, что сейчас, а теперь и навсегда я беру власть на планете Земля в свои руки и сам определяю уровень и объем знаний для каждого из слушателей Высшей школы Божественного прозрения. Прежде всего, вам никак нельзя буквально понимать задачи этой высшей школы, перенося на нее все свои представления о школах плотного плана. Ибо учиться в моей школе совсем не значит ходить в школу и сидеть за партой. Вы должны осознавать, что если я владею мирами, галактиками и пространствами, то мне, поверьте, не составит никакого труда подключиться к сознанию или подсознанию любого человека и продиктовать все то, чего ему так не хватает для успешного прохождения экзамена на уровень сознания человека шестой расы. Поэтому повторяю еще раз, не следует понимать мои слова буквально, ибо занятия в высшей школе уже не только активно проводятся на тонком плане, но и продолжает формироваться тот человеческий кластер, если хотите, тот эгрегор, без которого не могут быть созданы условия для успешного завершения Вселенской программы преображения пространства. Сейчас очень важно и для меня, теперь вашего великого учителя, и, конечно же, для вас, моих учеников, чтобы вы откликнулись на мой призыв и с должным пониманием отнеслись к тому, как и какая складывается вокруг вас, планеты Земля, энергетическая ситуация. Своей непредсказуемостью и высоким уровнем вибрации космоса, заставляющая людей не только все чаще вспоминать о Творце, но и чаще обращаться ко мне за помощью. Ибо помощи, а значит спасения, людям ждать больше не от кого. Вы все находитесь в лодке перемен, и выйти из нее уже невозможно никому из людей. Хотя для некоторых людей один выход из этой ситуации все же есть, и называется он «прерванный полет в вечности», а всем остальным остается лишь плыть по течению, которое известно вам как преображение пространства или квантовый переход, за которым стоит уже новая жизнь, характеризующаяся просветленным сознанием людей света, прошедших при настоящем воплощении трансмутацию плотной оболочки. Каждый из принятых в мою школу, а значит достигший уровня сознания человека-сотворца, должен будет пройти полный курс посвящения в ученики высшей школы, а также пройти этап собственного, эволюционного, правда ускоренного, осмысления и принятия истинной веры. Я повторяю, эволюционного, ибо не приемлю скачкообразного или дискретного характера не только изменения сознания человека, но и всего процесса преображения пространства. Поэтому, отвечая на ваш второй вопрос о дате квантового перехода пространства в новое измерение, включая и людей, или на новые монады космоса, я должен вам сказать, что ваше ожидание есть проявление вашего искаженного представления о смысле квантового перехода. Должен вам также сказать и о том, что в моем календаре нет никаких экстремальных дат. И об этом достаточно подробно говорилось в моих диктовках. Однако было сказано, именно для вас, что осень этого года станет для вас весной духовного прозрения. Все события развиваются по моему плану, и никаких непредсказуемых катаклизмов, кроме выполнения плановых преображений пространства, быть не может, ибо, любя и готовя вас к новым монадам космоса, я не планирую изменять условия принятого мною сценария эволюции пространства. Помните, что есть великий канон покоя вечного движения, и этот канон как нельзя лучше объясняет происходящее событие галактического масштаба. Поэтому эти плановые преображения пространства не могут быть истолкованы людьми как неожиданный или преждевременный перевод людей из плотного плана в пространство высоких вибраций. Я слишком сильно люблю вас, несмотря на все трудности общения с вами, с вашим народом, чтобы вот так внезапно исключить вас и перевести из плотного в тонкий план, во время какого-либо незапланированного вселенского катаклизма. Вы всегда должны помнить о том, что я сам, ваш Творец, руковожу высшей школой божественного прозрения. И я не позволю никому из вас усомниться в истинности моих слов, ибо они идут от сердца к сердцу, и при сонастройке с моими вибрациями являются для простых маленьких людей индульгенцией на право остаться в живых и еще при этой жизни испытать великое чувство сотворчества человека с Создателем. Но ученики высшей школы Творца не должны стремиться напиться знаниями из других источников, ибо это я даю вам воду истинных знаний. И только я, ваш Творец, гарантирую достижение вами уровня сознания человека-сотворца. Не слушайте тех, кто предлагает людям кратчайший путь к новым горизонтам знаний, ибо процесс наполнения знаниями чистого сосуда человеческого подсознания очень сложен и очень ответственен, как для вас, так и для меня. Вы уже знаете, что званых не может быть много, но другого пути для формирования команды сотворцов вашего народа я просто не вижу. Поэтому не волнуйтесь напрасно. Время X будет не только названо, но и будут даны все необходимые рекомендации к действиям людей, стремящихся к Творцу и ищущих спасения. Всегда помните, вы все под моей защитой, и ничто не должно отвлекать вас от вашего основного промысла, промысла постижения истины и самосовершенствования. Ибо я ожидаю от вас промысла Бога, а не промысла человека. Я неоднократно предупреждал вас о том, что темные силы не позволят вам так просто и так легко перейти на монады Творца. Поэтому резко возрастет не только количество лжепророков, но и чрезмерно увеличится их активность, когда, прикрываясь моими словами, они будут плодить духовное невежество, неверие и лжебожие. Вы уже в состоянии отличить человека светлых сил от человека темных сил. И вы в состоянии различать ауру света и тьмы. А это значит, что вы уже перешагнули рубеж сонастройки с Творцом и подходите к порогу сознания человека шестой расы. Смотрите на мир глазами Творца. И тогда пространство, даже плотного плана, предстанет перед вами всеми палитрами небесного рая. В ответ на третий вопрос могу сказать, что люди не должны рассматривать высшую школу божественного прозрения как лестницу человеческих достижений, связанную с получением знаний Творца. Собственный промысел самосовершенствования есть основа этой школы. Не превращайте свои занятия в высшей школе в пустую возможность поговорить о Боге или об этапах собственного прозрения. Высшая школа божественного прозрения – в любом случае является вашей практикой собственного эволюционного преображения. Но это еще и ваш единственный и прямой канал связи с Творцом. Поэтому ничто не может препятствовать вашему собственному промыслу постижения истины и самого Творца. И в любом случае люди должны знать о том, что преображение пространства скоро войдет в свою критическую фазу. Поэтому промысел людей – теперь будет зависеть от условий или определяться условиями процесса космических преображений.